Она рассеянно налила в стакан подогретого кларета и выпила. «Превосходень! И незаметно, как випеля, но превосходень! А ви випите?» «Не хочется», — сказала я. Мадам же, не стесняясь, выпила еще. «Крайне любезно, разумеется, ничего не послать для мадам. Впрочем, не важно». Она пустилась разглагольствовать в том же тоне, дерзком, язвительном, время от времени раздражаясь громким смехом. Потом мне говорили, что она их перепугала. Мадам в опьянении бывала буйной. Она шумела внизу, ссорилась. Она думала, что меня той ночью должны были увезти в какое-то уединенное надежное место, а значит, ей полагалось хорошее вознаграждение за службу и за лжесвидетельство, которое она впоследствии даст. Но ей доверили не всю правду. Вся была известна только троим. Я так никогда и не узнала в точности, но предполагаю, что в кларет, который пила мадам, было подмешано снотворное. Мадам могла много выпить, отчего только краснела и приходила в возбуждение. Перескажу, ручаясь за свои слова, то, что видела. А видела я, как мадам, покончив с кларетом, легла на мою кровать, и теперь я это знаю. Уснула. Но тогда я думала, что она лишь притворяется, будто спит. А на самом деле наблюдает за мной. Примерно час спустя я вдруг услышала, как что-то слабо звякнуло во дворе внизу. Я выглянула, но ничего не увидела. Звук повторялся еще и еще, чаще, реже. Наконец, в глубокой тени, под дальней стеной, я вроде бы различила фигуру, которая то выпрямлялась, то склонялась к земле. Фигура едва выступала из тьмы, и я видела ее смутно. Будто молния меня поразила мысль. Они роют мне могилу. После недолгого оцепенения я заметалась по комнате, ломая руки и прерывавшимся от безумного страха шепотом вознося молитвы. А потом меня объял покой, чудовищный покой, который, наверное, снисходит на того, кто проплыл через врата изменника, оставляя и жизнь, и надежду, и тревогу позади. Вдруг в мою дверь очень тихо стукнули, потом еще раз, как стучит почтальон. Сама не знаю почему, но я не ответила. Ответь я и таким образом покажи, что бодрствую, моя участь, наверное, была бы решена. Я стояла посреди комнаты и смотрела на дверь, ожидая, что она откроется и впустит целый сон духов. Глава 29. Смертный час. Ночь была очень тихая и морозная. Моя свеча давно догорела, но от неяркой луны возле окна на полу лежал желтый прямоугольник света. Остальное же пространство комнаты для глаз, менее привычных к ночному светилу, чем мои, показалось бы кромешной тьмой. Теперь я точно слышала тихий шепот под дверью. Ясно. Я в осаде. Приближалась развязка, и я, как ни странно, вдруг сделалась тверда духом и овладела собой. Это был, однако, не спад чудовищного возбуждения, но, напротив, такое напряжение нервов, какое я не в силах описать. Наверное, люди за дверью очень боялись выдать себя, но крепкий пол без единой скрипящей доски давал им возможность двигаться бесшумно. Мне повезло, что в доме находились трое, кого эти люди хотели ввести в заблуждение касательно моей судьбы. Уже это вынуждало их действовать с крайней осторожностью. Они предполагали, что я сдвинула мебель к двери и опасались, что придется отодвигать и разбирать ее, а значит, будет грохот, будут крики и, возможно, продолжительная борьба. Я остановилась на некотором расстоянии от двери. Не берусь его определить, в той же позе. Я боялась шелохнуться и не сводила с двери глаз. Вдруг странный скрежет над моей головой заставил меня отвлечься. Звук был такой, будто пилили. Но при этом доносился еще и какой-то скрип, какой-то слабый, но не прекращавшийся гул, совершенно необъяснимый. Звук шел с крыши в стороне противоположной двери, и я скользнула в ту сторону. Там я укрылась за старым неуклюжим шкафом. Мне показалось, что в комнате сделалось темнее. Выглянув из-за шкафа, я увидела в окне человека. Он только что сполз с крыши и стоял на подоконнике. Человек выпустил веревку, который был, впрочем, крепко обвязан, и обеими руками с видимым усилием тянул за что-то сбоку в окне. Еще мгновение, и окно вместе с решеткой бесшумно открылось, хлынул ночной морозный воздух, а человек, теперь я видела, что это Дадли Руффин, опустился на колени на подоконнике, прислушался и ступил в комнату. Его шаг был бесшумен, голова не покрыта, на нем была его обычная короткая охотничья куртка. Я прижалась к полу в своем укрытии. Мгновение, как мне показалось, он стоял в нерешительности,